Глава 17. Поворот не туда. За нами прибыли ночью. После того, как посыльный передал письмо от канцлера главе ночного караула, в столице все быстро завертелось, и к нам на помощь прискакала целая кавалерийская рота. Как рассказывала жена старосты, суматоха из-за этого в деревне поднялась страшная, но я ее благополучно проспала. Я слишком сильно устала и перенервничала. Даже во сне меня не оставляли полеты и бесконечные посадки в самых разных вариациях. И, как результат, мой организм отказался реагировать на внешние раздражители, пока хоть немного не восстановится. Зато утром меня подняли ни свет ни заря. Завтракать так рано я не привыкла, и сердобольная жена старосты собрала мне с собой целую корзину еды. Вареные яйца, хлеб, сыр, крынку молока, яблоки и даже несколько полосок медовых сот, которые она аккуратно уложила в промасленную бумагу. В общем, доехала я до города довольно комфортно и сытно, и даже ни с кем не поделилась. И не потому, что я такая жадная, а потому, что все мужчины мое предложение составить мне компанию в карете проигнорировали. Арман изо всех сил делал вид, что ничего на свете лучше нету, чем скакать на коне где-то впереди. А Жером так боялся за свой стимлер, что даже на минуту не пожелал покинуть телегу, в которой его везли. Мужчины, можно подумать, из-за того, что я не собиралась становиться любовницей Армана, я не могла просто по-человечески с ним общаться. Или это он не хотел со мной говорить, потому что не видел перспективы сделать меня своей любовницей. Я некоторое время покатала эти мысли у себя в голове, а потом решила, что каждый сам себе Буратино, а потому я сейчас не хочу даже задумываться о чужих мотивах. Нервы целее будут. Когда мы, наконец, въехали в город, я настроилась, что меня довезут до дома. Но, к удивлению, наш кортеж повернул на незнакомой улице. Это меня насторожило и взволновало. Мало ли, может, меня, вопреки обещаниям, везут на беседу с настоятелем храма, чтобы потом, по-быстрому, отправить навечно в монастырь. Тогда поведение Армана, который всю дорогу не хотел со мной разговаривать, становилось понятно. Но всерьез я все-таки в это не верила. Арман на такое не способен. Почему-то я ему верила. Вот и дура. Пробормотала, выглянув в окно, за которым увидела приближавшуюся громаду главного храма Пресветлого в столице. Столько лет прожила, а в людях разбираться так и не научилась. Проскочила горькая мысль. Я даже прикрыла глаза, чтобы пережить накатившее разочарование. Карета остановилась, и ее дверцу открыли. «Леди Анна?» Начал было канцлер, но осекся, увидев мой холодный, презрительный взгляд. «В чем дело?» Я удивленно выгнула бровь. «Это он меня спрашивает, в чем дело?» «Знаете, лорд-канцлер, вам нужно было оставить меня в деревне. Я лучше стану крестьянкой, чем вернусь в монастырь». К горлу подступили злые слезы, но я изо всех сил их сдерживала. Разве что голос из-за этого немного осип. «Анна, вы неправильно поняли», — нахмурился он. «А как и что, я должна понять. Вот храм, где меня ждет беседа с настоятелем». Я взмахнула рукой в сторону здания. «Там», — показала в другую, — «монастырь. Что же тут непонятного? Я уже однажды это проходила». «Анна». «Для вас я, леди Ан Ширан». Холодно перебила я его и сглотнула. Ком в горле становился все больше и болезненней. Лицо Армана потемнело, и он ответил мне не менее холодно. «Леди Ан Ширан». «Я привез вас в храм Пресветлого на беседу с настоятелем, чтобы мы с вами и господином Жеромом перед ликом нашего Бога подтвердили вашу чистоту и обелили честь еще до того, как злые языки посмеют сказать о вас хоть одно плохое слово. Я имею право обратиться с такой просьбой к настоятелю и принесу в храме все необходимые клятвы». Я с трудом протолкнула ком в горле, судорожно вздохнула и внезапно даже для себя всхлипнула. «Анна!» Канцлер снова изменился в лице и вскочил в карету, предусмотрительно оставив ее дверцу распахнутой. Я закрыла лицо руками, пытаясь совладать с эмоциями и покатившимися по щекам слезами. «Я не думал, что вы решите, будто я... Простите, я не знал, что вы так боитесь возвращения в монастырь!» Растерянно каялся он. «Я бы никогда...» «Я не монастыря боюсь!» Снова перебила я, кое-как успокаиваясь. Эмоциональная вспышка была острой, но я быстро брала себя в руки. «Вернее, я уже знаю, что туда не вернусь ни при каких обстоятельствах. Уйду вон в испытатели стимлеров или еще что-нибудь придумаю». «Я...» — приложила протянутый мне канцлером платок к глазам и выдохнула. «Арман, для меня очень страшно разочаровываться в людях, которые мне...» Я осеклась. «Неважно, я рада, что ошиблась». Мне понадобилось некоторое время, чтобы привести себя в порядок, а потом канцлер помог мне выйти из кареты, и мы направились в храм, дождавшись, когда Жером присоединится к нам, убедившись, что его стимлер в порядке и никуда не денется. Я впервые видел этот храм сама, а не по воспоминаниям Анны, и его помпезность и красота так меня поразили, что я не заметила встречавшего нас внутри настоятеля. «Я рад вас видеть, молодые люди», «Кто бы знал, что в следующий раз мы с вами увидимся, чтобы принести в храме клятвы Пресветлому!» Смиренно, но оттого не менее двусмысленно, произнес странно знакомый голос. Я посмотрела на настоятеля и не поверила глазам. «Это вы?» Старик улыбнулся и сделал приглашающий жест следовать за ним. «Да, юная леди. Но в прошлый раз здесь со мной общался другой настоятель». Я еще вчера хотела поговорить с Арманом по поводу этого странного старика и того, что он мне показал, но сначала было не до того, а потом я и вовсе о нем забыла. А тут такой сюрприз. Я занял этот пост около полугода назад, как раз когда вы отправились в монастырь. А как же тот маленький храм? Когда-то я начинал в нем свой путь в вере, и иногда прихожу туда, чтобы подумать. Я не сразу решилась, но все-таки сказала. «Я хотела бы поговорить с вами о том, что там увидела. Это возможно?» Настоятель остановился у алтаря и повернулся. Почему-то окинул Армана пристальным взглядом, потом задумчиво посмотрел на меня. «Думаю, да». «О каком храме идет речь?» — насторожился канцлер. Что-то прикинул в голове, сощурился и обратился ко мне. «Вы о самом старом храме столицы? Том, что недалеко от дома Анширанов?» «Да, о нем». Ответил за меня настоятель. «Ваше Высокопреосвященство, вам не кажется, что некоторые вещи не стоит рассказывать юным девушкам?» Остро глянул на него Арман. «Надо же, с кем меня свел случай! Этот старик занимает высшую должность в иерархии храмовников, а по нему и не поймешь. Слишком просто он себя с нами вел, даже его сутана была лишена отличительных знаков, разве что ткань дорогая». «Сын мой, некоторые вещи должны быть рассказаны, и лучше раньше, чем позже». «Боюсь, что в данном случае лучше никогда», — сцепив челюсти, почти прошипел канцлер. Я переводила недоуменный взгляд с него на настоятеля. Эти двое явно знакомы не первый день, и я сейчас наблюдала продолжение какого-то их давнего спора. «Небольшой экскурс в историю девушке не повредит», — примирительно произнес настоятель. «Всего лишь небольшой экскурс в историю». Арман резко выдохнул и скосил на меня взгляд. «Похоже, между этими двоими столько тайн, что устанешь слушать. И я не была уверена, что хотела бы знать даже их часть. Вернее, очень хотела бы, но чем это может для меня обернуться?» «Что ж, сейчас нам нужно защитить честное имя леди Анны, и мы с Жеромом готовы принести клятвы», смиряясь, перевел тему Арман. «Да, я наслышан о вашем полете и нападении, из-за которого леди попала в щекотливую ситуацию, и рад, что могу помочь, хотя я бы предпочел сегодня услышать другие клятвы», с еле заметной усмешкой, но очень по-доброму, произнес кардинал. А дальше были клятвы, повторенные за настоятелем, и его молитвы. Все довольно предсказуемо. Вот только в конце, закрепляя обряд, его Высокопреосвященство выпустил из рук три небольших шарика белого света. Я такие видела ночью в монастыре, когда из фаворитки короля изгоняли духа изнанки. Эти шарики в мгновение ока пролетели сквозь нас и вернулись к настоятелю. Я даже испугаться не успела. Вернее, я испугалась, но потом, когда уже все закончилось. Все-таки я до сих пор не была уверена, что моя душа не покинет и это тело, если над ним провести обряд экзорцизма. Духом изнанки я себя не считала, но то, что я заняла чужое тело, это факт. От страха, что могла только что, походя, расстаться с жизнью, сердце несколько раз стукнуло с такой силой, что кровь зашумела в ушах, и я не сразу расслышала слова настоятеля. «Ваши клятвы подтверждены, и яркий белый свет силы Пресветлого — свидетель их чистоты. Леди Анна Анширан, можете спокойно возвращаться домой. Никто не посмеет сказать о вас плохого слова». И один из шариков завис над моей головой. Я скосила на него настороженный взгляд. «То есть, если бы кто-то из нас соврал, цвет шарика был бы другим?» «Да, именно так». «А он так и будет висеть над головой?» — насторожилась я. «Как-то мне не улыбалось до конца дней ходить с этой лампочкой. Хотя пощупать шарик странной силы было бы интересно, но не факт, что безопасно». «До конца дня», — улыбнулся кардинал. «Думаю, этого хватит, чтобы все убедились в вашей чистоте». «И часто вы такие шарики девушкам вешаете?» «Если я буду заниматься этим постоянно, у меня не останется времени ни на что другое», — хмыкнул настоятель. «Неужели в королевстве так много незаслуженно обвиненных?» — удивилась я. «Ну почему же? Это редкость. Но в истории был случай, когда такие вот шарики вошли в моду, и одному из кардиналов пришлось волевым усилием прекратить эту практику вовсе. Поэтому сейчас я согласился провести ритуал только в порядке исключения по личной просьбе Армана». Я посмотрела на канцлера и искренне произнесла: «Спасибо». Тот еле заметно поморщился и кивнул. «Я провожу Жерома и подожду вас у храма», — произнес он и, поклонившись настоятелю, ушел. Его высокопреосвященство задумчиво на меня посмотрел и медленно пошел к боковой колоннаде, разглядывая фрески на стенах храма и не спеша начинать разговор. «Что вы знаете о пресветлом и темном богах?» — вдруг спросил он.